когда в воздухе висит аромат похлебки и горячей кровяной колбасы, которая смешивается с обычными миазмами тесных переулков. Тут частенько пахнет чесноком, оливковым маслом, пряностями. Добавьте сюда сладковатый дымок воскуряемых в храмах благовоний и еще кое-что совершенно особое, что я называю ароматом Рима, потому что нигде больше я не встречал ничего подобного. И вы получите тот самый воздух, который мы сейчас вдыхаем. Однако мне кажется, что за 40 лет этот воздух немного изменился. Или, быть может, мой нос состарился и уже отказывает мне. Я с большим трудом ловлю им любимые запахи моего детства. Мы шли по Риму пешком, потому что днем движение повозок в городе было запрещено. На улицах было так оживленно, что мы с трудом продирались сквозь толпу. То ли в угоду мне, то ли желая доставить удовольствие и себе тоже, отец выбрал не прямую дорогу к Палатину, а пошел кружным путем, через форум. Так что Палатин мы видели лишь тогда, когда перед нами вырос Капитолий. Затем мы свернули на Этрусскую улицу, чтобы мимо ипподрома выйти к Палатину. Я глазел по сторонам. Отец терпеливо перечислял названия дворцов и храмов, а Барб изумлялся новым роскошным постройкам на форуме, которых еще не было в дни его юности. По лицу отца тек пот, и дышал он тяжело и хрипло. И я с грустью думал о том, что он, хотя ему не исполнилось еще и 50, уже стал стариком. И все же отец остановился перевести дух только тогда, когда мы подошли к храму Весты. Через отверстие в его крыше к небу поднимались струи дыма от воскуряемого на священном огне химиама. И отец пообещал, что я, если захочу, могу прямо завтра отправиться с Барбом в пещеру, где волчица скармливала Ромула и распорядился всегда содержать порядки, как городскую достопримечательность. Перед пещерой все еще росла старая-престарая смоковница, под которой отыскала близнецов волчица. А относительно запаха в Риме отец заметил. Для меня это незабываемый аромат роз и благовоний, льна и истертых мостовых, аромат, подобного которому нет ни в одном уголке мира, аромат, где испарения земли смешались с воздухом Рима, аромат, настраивающий мои мысли на такой грустный лад, что я скорее готов умереть, чем снова бродить по здешним красивым улицам. Итак, давайте больше не будем говорить об этом, не то я расстроюсь и потеряю самообладание, а ведь я вырабатываю его у себя с 15 лет. И все же Барб не преминул проворчать. Послушайте-ка, я прожил долгую жизнь и твердо усвоил, что для обострения слуха и обоняния надо непременно глотнуть доброго вина. Да хорошо бы еще заедать его этой наперченной колбасой. Вот помню я, прежде ее в римских харчевнях подавали обжигающий прямо с огня. Давайте-ка сделаем привал в таком месте, где можно раздобыть круг горячей кровяной колбасы. Мы тогда как раз проходили мимо скотного рынка, и отец рассмеялся, и первым вошел в маленький трактир, такой старый, что пол его находился гораздо ниже уровня улицы. Мы с Барбом с удовольствием понюхали воздух, пахнущий вином и горячими кушаньями, и ветеран радостно воскликнул: «Хвала Геркулесу! В Риме еще сохранилось кое-что от прежних времен!» Я узнаю эту харчевню, хотя раньше она казалась никуда выше и просторнее. Ты чуешь этот запах, Минуций? Конечно, чуешь, если ты молод, и обоняние у тебя поострее моего. Нравится ли он тебе?